«Нет, я настоящая», – пожимает плечами. «В том и проблема. Быстро соединяю все по кусочкам. Сестра видит это». «Да», – отвечу сразу, – «я игрок повстанцев». Проводит пальцем по носу. «Нет, даже не так», – новая ухмылка. «Мы, Коста, всегда стремимся к большому. Поклон. Перед тобой лидер восстания. Слишком много вопросов, слишком много чувств. Я понимаю, тяжко, мой милый брат». Грусть в глазах. «У нас есть время поговорить, пока старый мир умирает. Как это понимать?» КХМ. Лежит Виктория под куском балки. «Что произошло?» Массирует висок. «Нас, дорогая, жестко поимели». Откидывает драгбалку и помогает жене встать. «Я узнаю этот марьяж, да не успел среагировать». Звездное солнце. Выходит пара из обломков здания. Таркисон должен быть мертв уже как лет 30. Поправляет волосы Виктория. «Похоже, на наш праздник явились мертвецы». Обнажает клыки Дракула. «Ставлю клан, это атака повстанцев. Ха, выждали, сучеры. Похоже, нас разделили, и сейчас все, кто был в ложе, рассеяны по водевилю». Думает. «Но зачем, мама, отец?» Бежит к ним Виктор. «Сын». Бросилась навстречу Виктория. «Радостное воссоединение». Хрустнул пальцем Драйк. «Ты совсем обнаглел, предатель?» Поворачивается к нему Дракула. «Ты в своем уме нападать на меня, ха-ммм?» Широко улыбнулся Драйк. Тем временем в области церкви. «Какой перформанс!» Отряхивает одежду Торн. «Мне не хватило секунды». Откидывает сломанный монокль Пити. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Повели головами шуты на смех другого шута. «Братец Торн, сестрица Пити!» Дергает волосы Эвелин. «Как же я рада, что вы оба живы!» Улыбка обнажает отсутствие нескольких зубов. Вместе со швами на лице она походит на оживший труп. «Мои глаза не врут мне», — моргает Торн. «Дважды умершая, ох, ха-ха, ха-ха-ха-ха, хе-хе-хе-хе», — смеются шуты, как старые друзья после долгой разлуки, или как полоумные безумцы. Торн разминает руку Пити. «Да, успокоился король шутов, очевидно, она пришла прикончить нас, о», — приподнимает палец. «Видимо, каждому достался свой призрак, все верно», — кивает Авелин. «С каким наслаждением я вырву твои гнилые зубы, убийца, ау!» Встал Торн, будто зазывающая шлюха у подворотни. «Мы в твоем распоряжении, милая. Заброшенный парк Водевиля. Это нелепо. Как ни в чем не бывало, стоит Агнил, глядя на своего оппонента. Даже не спросите, живы ли ваши дочки?» Поправляет очки Таркисон. «Хотя это хладнокровие всегда меня восхищало в вас, господин Агнил. Меньше слов, щенок. Разряды молний. ХМ». Снова поправляет очки. «Приступим к операции. Цель – удалить опухоль под названием Агнил». Мария смотрит. Подножье башни. «Что за слащавый уволень?» Натягивает перчатку Акиви. «Все целы?» Приходит в себя Априси. «Кажется, я догадываюсь, что произошло». Закипает от гнева Асити. «М-м-м». Уткнул руки в бока Квадр. Снимает мантию, демонстрируя тело. И только набедренная повязка скрывает мужское. Затем красуется мускулами. «Я думал, прекрасные лисички будут более», — причмокивает, — «женственными». «Вот говнюк», — дует на прядь волос Апри. «У нас нет времени на это», — готовится к бою Аси. «Если это атака повстанцев, то Коста, кладбище Водевиля. Как низко ты пала, Айдлит. Уже какое-то время разговаривают розовые. А ты думала, что заберешь трон без боя?» Смотрит на ногти суккубша. «Я заставлю тебя лизать мне туфли, тупая ты сука. Ой, фу», — ухмылка. «Вообще-то я помню, как мы развлекались, и кое-кто действительно лизал мои пальчики, и не только их». Ра-а! Вспышка призыва. На город хлынула волна зверей, оставшиеся игроки в башне и на стенах также рвутся в бой. Истинная битва за жизнь и будущее. «Началась, разделимся», — кричит на бегу Асмодей. «Поняла, расход в разные стороны. То, что я скажу тебе, Кван», — сжимает руки в замок Кланси. «Я открою тебе правду, ты все поймешь и примешь правильное решение. Уж постарайся, коплю силы, потому что счет твоей жизни идет на секунды». Глава 34. Цвета, брат, ТЦ, фыркаю. «Как ты можешь говорить такое, как смеешь ты считать меня своим братом?» Вдыхаю и расслабляю плечи. «Ты бросила меня, оставила умирать. Кван Коста должен был умереть». Сделала шаг вперед к Ланси. «Умереть от краснохватки, и я ничем не могла помочь». Просовываю руку в пространственный карман, сестрица дернулась, судя по тому, как выставила руку, в рукаве у нее заготовлена карта или оружие. Бросаю смешок. Когда наружу показалась просто фляга, Кланси выдохнула. Делаю затяжной глоток. Ха, утираю губы. Опустим твое отношение ко мне, оно было скотским. Это не КХМ, но ты все равно ухаживала за мной, Кланси, не хотела, но ухаживала. Киваю. С одной стороны, я не могу винить тебя, винить твой слабый характер. Эти слова задели ее, а с другой, все, чего я хотел в тот момент. Горько улыбаюсь. Это не умирать в одиночестве. Виновата ли я перед тобой? Отводит взгляд. Да, виновата, прости меня. Ой, да засунь это, цокаю. Почему ты не вернулась? Потому что узнала правду. Снова горделивый голос. Я узнала, что не будет жизни на мертвой земле, что у нас всех нет будущего. Глубокий вдох. А все из-за того, что... Церковь Водевиля. Марьяж. Воскликнула Эвелин. Воин плюс тьма плюс тьма плюс свет. Игрок. Эвелин Каркаси. Призыв. Марьяж. Смотрящий на судьбу. От колоссального потока энергии половицы, как и фундамент церкви, дали трещины. Еще секунда, и оба торна проваливаются под пол. Кха. Отмазывается от пылявики. Так, план следующий. Говорит быстро. Один остается разобраться с ходящей страшилкой, другой идет помогать. Ам, другим. Что за глупость? Делает воротник шире пяти. Призовем свои марьяжи да прикончим ее. А. Качает пальцем. Это же очевидно. Смотри вдаль, сестрица. Сестра Парси все поняла. Они рассчитывают на это. Они вынудят всех лидеров играть в полную силу. И даже если проиграют, все мы останемся без защиты. Подмигивает. Начнется хаос. Всплывут все жадные до власти. Между усобицы сожрут каждый клан изнутри. Парси. Орет Авелин. Так что да, играет пальцами Торн. Не всем можно применять марьяж. На дружбу уповать слишком сладкие грезы. Кто останется? Серьезно, Пити. Ау, решим как взрослые люди, как лидеры нашего клана. Широкая улыбка, и тут Вики подставляет ладонь, а другой рукой приготовился играть в камень, ножницы, бумагу. ТЦ. Без слов повторяет Пити. Быстрое. Раз, два, три. Пити показала бумагу, а Вики ножницы. Черт. Хмыкнула сестра. До трех, где вы, сучата? Сноворушится пол. Нет времени. Уже взбирается наверх Вики. Удачи. Полуоборот. Люблю тебя, сестра. Подмигивает. И скажи Лили. Ой, иди в жопу. Видит тоннель Пити. Сам ей скажешь. Бежит. Дай мне отойти выйти из радиуса поражения. Отдается эхом ее голос. Торн, рассмеявшись, сел верхом на свою многоножку. Один прыжок. Прости за ожидание. Спешивается король шутов. Где вторая? Эвелин в облике марьяжа походит на статую. Камень буквально облепил девушку наполовину, а другая половина, в частности швы на лице, отдают зеленым светом. Сам же марьяж всего одна фигура. Гуманоид в 3 метра ростом, полупрозрачная ткань вместо плаща и капюшона. Лицо постоянно дергается, меняется каждую секунду, призрачные очертания, смех, плач, злость. В руках смотрящего на судьбу весы, разделяй и властвуй. Спокойно, Вики, да плевать, закусывает ноготь Эвелин. Я успею прикончить вас обоих. Ох, как давно это было. Потягивается Торн. Так давно, что, похоже, ты забыла, кто я такой. Шут, ядовито выплевывает Эвелин. Смотрящий поднял весы. Марьяж зажгли зрачки. Вместо вспышки от короля пошла волна, осязаемая, окрашивающая все вокруг в приглушенные цвета. Большой купол укрыл церковь и несколько зданий, и все внутри этого купола. Застыло. Время остановилось. Падающие камушки, ломающиеся подпорки зависли в воздухе. Воин плюс фантом плюс фантом плюс фантом плюс технология, игрок. А Вики Торн Парсия. Призыв. Марьяж. Меня зовут, поклонился король. Шляпа-цилиндр, костюм дирижера и бабочка-галстук. Мистер Парадокс. За спиной Авики возникла карикатура на него самого. Та же одежда, только это кукла. Кукла высокая, непропорционально длинные руки и ноги. Парадокс горбится, конечности свисают вниз, но это существо повторяет за хозяином идеально синхронно. «Сдохни, Парсия!» — тычет пальцем Эвелин. Смотрящий щелкнул по висам. Тихая дзинь отдалась ужасающей волной. Остатки церкви разорвало на куски, но эти же куски тут же застыли в воздухе. «Вообще-то я уже здесь!» — лежит Торн на руках Парадокса. Они стоят на одном из парящих кусков. «Но как я могу быть в двух местах сразу?» — смеется. «Ха-ха-ха!» Загадка. Мы только начали. Была готова Эвелин к такой форме боя. Смотри в будущее. На висах зажегся огонек. Ао, это будет весело. Тем временем где-то в городе. Дракула и Драйк ведут бой. Прокаженные девочки снова и снова атакуют вампира, но Драк уклоняется, а его темный оборотень, дух-страж, принимает на себя все удары, разрывается и тут же восстанавливается, черный туман, живая тень. Порой вампир призывает других духов, но получив много урона сразу отправляет на восстановление, а в полную силу биться кишка танка, ударом сапога отталкивает девочку с ножницами. Дракула разгадал коварный план, и не собирается собирать марьяж, пока того же не сделает Драйк. Нет нужды, хрустит пальцем слепец. Я должен быть при картах, когда вы все погибнете. Хм, не может Дракула полностью отдаться бою. Виктор, защищай мать, у меня, отходит на шаг назад, другие планы, сынок. Поняла Витория, что Виктор зашел ей за спину. Ха, щелкнул Драйк, одна из прокаженных девочек послала волну крови, и та нацелена на Виторию. Дракула не испугался, ведь черный рыцарь, страж Виктории, отразил волну. Секунда, даже меньше, момент, Виктор с размаху вонзил кинжал в бок своей матери. А-а-а, какого, вот теперь отвлекся глава охотников. Все произошло моментально, рыцарь рассекает стража Витора, и тут же бьет младшего Дракула по лицу. Харкнув кровью, юноша прокатился по земле, и только страж помог Виктории устоять. «Драк, осторожней!» – закричала женщина. Девочка щелкнула ножницами. Глаза Дракулы широко раскрылись. «Са-а-а!» Его рука разорвалась кровавыми ошметками. Пробует призвать новых духов, невзирая на боль, как другая девочка затуманивает разум, не дает произнести и слова. Драйк сближается с Дракулой, оборотень отбрасывает назад прокаженных, но не успевает к хозяину. Надо было сразу биться вовсю. Дракула. Одно движение, в руке самый обычный молоток. Удар. Кисть на целой руке Драка хрустнула. Скинул с себя мираж повелитель вампиров, но девочка с игрушечной лошадкой снесла его ударной волной. Тело Дракулы пробило стену, обвалившаяся крыша завалила окончательно. Не-е-е-е-те. Истекает кровью Виктория. Легко. Стряхивает пылинки Драйк. Столько непомерного эго, а проиграл так быстро. Без пальцев и рук теперь не поиграешь. Я уничтожу тебя. Обнажает клыки вампирша. С такой-то раной, собираются девочки вокруг Драйка. Используя марьяж, под конец ты точно сдохнешь. Так что, давай. Я просто отступлю и... Оборотень Дракулы. Он не исчез, не истлел, как происходит при смерти хозяина. Волк взвыл, а Драйк бросил взгляд на груду обломков. Ра-а-а! Вернулось в бой кровожадное чудовище. Черты лица Дракулы заострились, клыки стали больше, глаза горят, без руки, со сломанными пальцами. Он улыбается. А кто сказал? Сжимает губами карту. Что мне нужны руки? Кусок ты дерьма. Вспышка призыва. Асити бежит по улице Вадивиля, дыхание сбивается, отовсюду слышатся дуэли колоссальных масштабов. Вспышки. Звездное солнце будто огромное оружие постоянно стреляет в одну из частей города, виднеется купол Торна, расползающаяся тьма Авикты и розовое зарево Айдлит. Город разрывается на части, мысли Асити тянутся к Квану, но и сердце беспокоится за сестер, что позволили идти вперед. И когда лисица вышла на прямой путь до площади, ТЦ, тормозит, значит, сюда, выдыхает. Путь усеян зверями, безумные гамблеры будто охраняют именно эту дорожку. Я не буду сдерживаться, обнажает рапиру. Марьяж. Лишь на мгновение меня отвлек знакомый серый свет. Он далеко, но это Аси. Она прямо сейчас сражается. И не только она. Меня переполняет чувство игры. Столько мощи собралось в городе призраки. И только сейчас начинаю понимать. Если все лидеры применят свои марьяжи, начнется хаос. А повстанцы только помогут в этом. Но на деле, я все еще осмысливаю услышанное. Значит, принцесса. Киваю. Да, брат. Смотрит на фальшивое солнце. Именно сила ее карт губит нашу землю, именно из-за нее души не находит покоя, именно она стала той, кто наслал краснохватку на тех, кого мы любим. Она тиран, который играет в свою игру, фыркает. Даже эта болезнь, она, сжимает кулаки от злости. Для нее весь мир будто игра, а мы фигурки на ней. Ей захотелось новых игрушек, вот так и появились прокаженные. Поэтому ты решила стать, хм, стать кем? Чувствую себя лучше. Стать героем, что всех спасет, даже если и так, кричит. Я сражалась, я искупала грех, в память о своем брате. А Виктон на завиток. Сраный ты герой, твоих рук дело, на тропе войны бывают жертвы. Злая ухмылка. Обмануть Авикту не составило проблем, раскрыть завиток как шпионку тоже. На фоне звучат взрывы магии. Влюбить ее в одного из моих людей уже было сложнее. А когда Виктонна начала искать помощи от других цветов и натыкалась на моих шпионов, изображающих преданных тирании, было самым сложным. Разводит руки. Но все получилось. пришлось пожертвовать своим человеком, ведь и он полюбил взаправду. Завиток была загнана в угол, обозлена на кланы, она отыграла свою роль. Вот только план нарушил я, киваю. Скажи мне, Кланси, чем ты отличаешься от принцессы? Тем, что мое дело правильное, непробиваемое лицемерие. Отрезаю я, из-за тебя, из-за твоей игры в героя, все эти повстанцы. Сколько жизней вы загубили впустую? Жертвы Погорелого, тяжелая ноша Асити, смерть Репры. Пускай принцесса жестока, но именно она и кланы удерживают мертвую землю от краха. Ложь, дергает рукой. Слова раба, тебе промыли мозги, брат. Выдох, в глазах появились слезинки. Брат, мой родной брат, Кван, тянет руку. Идем со мной, вместе, вместе мы сможем победить. Как семья, как семья, закрываю глаза. Вдох, выдох, я, глава 35, пора заканчивать. Очередной залп звездного солнца, град, лавина, десятки и десятки выстрелов. Призрачные звезды бомбят парк Вадивиля, превращают сгнившие деревья в ничто, оставляя после себя кратеры. После очередной порции взрывов Таркисан всматривается в бушующее пламя. Агнил взмахнул рукой, его призванная лиса повторила движение, но пышным хвостом. Языки пламени сдуло. Сколько вы еще продержитесь? Поправляет очки. ХМ. Утопает король в разрядах молний. Пробует сделать шаг, как нить энергии перемешает обратно. Ты просто удерживаешь меня. Истина, господин Агнил. Религиозный жест. Если вы не примените марьяж, то мы тут надолго. Не дождешься. Потушил оранжевый король огонь на плече. Горделивый старик. Ухмыльнулся Таркисан. Палец вперед. Солнце делает залп. У подножья башни. Ах. Гладит свои плечи квадр. Ох. Проводит по животу. А да. Поехавший. Хватит издавать эти звуки. Кричит Апри. Ее лиственная собачка готовится к новому рывку. Сосредоточится. А Акиви готовится применить марьяж. Но мне так весело. Широко улыбается квадр. И он уже в форме марьяжа. Он слился с ним в одно целое. Мужчина стал наполовину цветком. Ноги как раскрывшийся бутон. Корни впились в землю. Волосы, листва. Торс окутывает лоза. Я люблю жизнь. Горят его зрачки. А жизнь любит меня. Из-под земли будто ростки вырываются гуманоиды. Состоящие из растений и цветов. Древесные мертвецы заполняют округу. Сколько бы сестры ни убивали истуканов. Появляются новые. Все больше и больше. Марь, шепчет Акиви, и тут замечает Лили на крыше дома. Судя по даме рядом с ней, альбиноска уже соединила своих духов в одного. КХМ. Поменялся план. Почему такой сильный игрок работает на повстанцев? Перекрикивает Акиви шум боя. Разве нужна какая-то цель? Окружен квадр армии природы. Разве не все мы просто играем в карты? Одно дело играть по правилам. Дух русалки обернулся волной. А другое, быть животным без принципов. Грязные слова, девчонка, щелкает любовник жизни. Поток корней разрывает землю, лиственные истуканы, попавшие под корни, сливаются с ними, делают их больше. А-а, мчит на волне Акиви, плавно протекая над корнями. Лили приказывает атаковать. Марьяж Эльбиноски исчезает и возникает за спиной квадра, рассекающий удар двумя клинками. Акиви смогла подобраться в упор и, спрыгнув с волны, вперед устремилась русалка с трезубцем. Выпад. Одновременно духи поразили квадра. Клинки рассекают спину, трезубец вонзается в грудь. Ха! Закатились глаза квадра. Брызнула кровь, растворяясь в воздухе. Хе! Вернулись зрачки на место, улыбка на лице. Цветок дал рост. Живые лианы моментально окутали духов. И если марьяж Лили смог вновь телепортироваться, то бедную русалку смяло. Хруст. Кровь. Внутренности наружу. Кстрия. Пытается отозвать Акиви духа, но слишком поздно. Собачка Апри успела вытащить среднюю лисицу из-под удара новыми корнями. Хе-хе-хе. Затягиваются раны на теле квадра. Пока в этом мире есть биение сердца жизни. Трезубец обращается пыльцой. Буду жить и я. Ха-ха-ха. Марьяж лечит его. Встала Лили рядом с лисицами. Надо бить цветок. Кстрия. Текут слезы по щекам Акиви. Соберись, сестренка. Призывает Апри нового духа. Везде идет бой. Битва, масштабы которой войдут в историю. Но не все дуэли столь величественны. И пока Агнила удерживает звездное солнце, пока Торн изводит своими шутками безумную Эвелин, пока Асити прорывается через толпу зверей, пока Дракула не щадя себя отдает последние вместе с женой, утопая в горе и позоре из-за сына. Кладбище. Дерись со мной, Авикта. Айдлит, не сдерживаясь, окутала себя марьяжем. Королева Суккуб выглядит под стать имени. Волосы источают розовый свет, и они же охватывают голое тело женщины. Аккурат маленькие полоски светящегося прикрывают грудь и женское. Не вижу смысла, старая шлюха. Пускай и Авикта тоже призвала свой марьяж, но то не 5 карт, всего 3. Тень королевы. Маленькое существо, имп, быстрый, неуловимый, и главная особенность тени не сила, не количество, но противная способность. Закрой пасть. Показался призрак за спиной Айдлит. Полувеликан метнул копье и тут же растворился. Ух. Провалилась Авикта в портал под ногами. Снова мимо, дорогуша. Поправляет прическу, возникнув в другом месте. Твой марьяж, гарем теней, его сложно победить. Целая армия призраков, что появляются лишь в момент атаки. Сбоку на Авикту набрасывается новый полувеликан. Удар молота. И сражаться с ним. Снова переместилась розовая. У меня нет желания. Трус. Ты трус, Авикта. Всегда им была, и ты недостойна инкубуса. Знаешь, в чем твоя проблема? Садится Авикта на надгробие. Да, я не люблю сражаться самостоятельно, потому что короли греха никогда этим не славились. Улыбка. А вот чужими руками, а да, верные слуги и любовники. А-а, взбешена Айдлит. Эх, ты никогда не слушаешь меня. Оттопыривает палец. Грубая и тупорылая сила. Грех пойдет иным путем, как и завещали основатели. Посылает воздушный поцелуй. Секс, наслаждение и... Похолодели глаза. Грязная игра. Забыла о защите. Дорогуша, что? Все внимание на оппонентку. Айдлит действительно сильна, намного сильнее Эвкиты. Вот только гарем теней следует четким приказам госпожи, а обнаженное тело осталось просто человеческим телом. Спасибо за правление, произнес Асмодей. Скучать не буду. Асм, каха, страж Асмодея схож со способностями Авикты, потому нынешняя королева греха взяла именно его в сопровождение. Мало кто знает, но Асмодей теперь занимает особую должность. Каха-ха-ха. Булькает Айдлит перерезанным горлом. Асмодей, ассасин греха. Виктор наконец пришел в сознание. Струйка крови из носа заливает губы, подбородок. Он медленно поднимается на ноги. Видит, как Виктория, придерживая рану в боку, вступила в бой. Как искалеченный отец давит Драйка своей яростью. Чите вампиров не нужны марьяжи, чтобы победить. КХМ, закипает Виктор. Черт-черт-черт, прижимает ладонь к лицу, пучит глаза. Довольно, хватит. От былой красоты осталась грязь, сломанный нос, растрепанные волосы. С меня хватит, нервно смеется Виктор. Теперь я лидер клана. Я, и только я. По пальцам скользнула заветная карта. Карта столь редкая, столь особенная. Карта, которую нельзя использовать. Карта, дающая особую власть. Бесценный дар, половина мощи охотников. Джокер. А это в план не входило, испугался Драйк. Сын. Плачет Виктория. У нас больше нет сына, милая. Гул прошелся по водевилю, вибрация сравнима с землетрясением. Это почувствовали все, все на несколько секунд застыли от трепета перед могуществом. Только что Виктор ослабил свой цвет, вернул его на десятки лет назад. То, что наследник должен был хранить, то, что было запрещено использовать даже при бое с кваном. Свет пронзил облака, затмил собой даже сияние звездного солнца. В нескольких метрах над землей, сжав руки в замок, парит ангел, величественные крылья, прозрачная ткань демонстрирует идеальное женское тело. Из глаз текут кровавые слезы, кровь стекает по ногам, капли окропляют землю, пшикают, бурлят. Что ты наделал, Виктор? Упал на колено Дракула. Недостоин, никогда не был достоин. Геральт Мари, Саа. Последним рыком набрасывается Драк на Драйка. Витория поступает так же. Духи нападают со всех сторон, желая расцепить Трия. Отпустите. Пробует ударить молотком слепец. Прощай, любовь моя. Улыбается Дракула. Люблю тебя, мой муж. Улыбка сквозь слезы. Убить их всех. Указывает Виктор пальцем. Святой Джокер раскрыл руки для объятий. Луч света устремился вперед. Нет. Исчезают силуэты Драйка, Виктории, Дракулы и все духи вокруг в испепеляющей энергии. Прах. Ничто. Хе-хе-хе. Смотрит Виктор на оставленный шлейф после выстрела, и пока здание рушится. Ха-ха-ха-ха. Задыхается от смеха. А теперь остальных. Всех. Всех. Башня. Буя. Падает на пол Агниси. Бэха. Вены лопаются. За считанные секунды девушка оказывается в луже собственной крови. Но она довольна собой. Она смогла приподнять голову. Рада. Служить. Дракула и Виктория приходят в себя. Нету ран, нету увечий. Ак, Агниси. Видит Виктория девушку в окружении игроков. Агниси. Укладывает ее голову на свои колени. Ты, вы очень, долго умирали. Госпожа, господин. Давиться кровью. Я ждала до последнего, присматривала за Дракулами. Наш ангел-хранитель, сел Драк рядом, смотрит на свою руку. Что нам делать с Джокером? Цедит сквозь зубы Виктория. Надо уводить людей. Собрался Драк. Ближайшие 20 минут все, кто останется в Водевиле, погибнут. Господин, дрожащим голосом спрашивает один из проигравших в турнире. Может, он, понял Дракула, о ком идет речь. Если он и с этим справится, выдох, то я лично преклоню колени перед королем игры. Я, очередной свет отвлек меня, но теперь это что-то иное, дрожь по телу, импульс. Невообразимая сила спустилась к нам. Все же Виктор использовал реликвию, запретный плод. А вот эта проблема, сделала шаг назад Кланси. Похоже, отпрыск Дракулы совсем потерял разум. Такую мощь нужно использовать против принцессы, но не простых людей. Джокер — это статус, но не игровая карта. Ох, вырвался смешок. Даже у тебя есть предел, разминаю шею. Так на чем я остановился, трясется земля. Брат, это уже не шутки. Напротив, случилась самая большая шутка. Спокоен я. Забавно выходит, качаю головой. Все ведь получилось как ты хотела. Так чего отступаешь? Бью кулаком о ладонь. Снова струсила. Перед самым важным моментом ты снова струсила. Довольно. Все же в рукаве был клинок. У тебя нет ни сил, ни карт, чтобы перечить мне. Мои люди с самого начала были согласны на гибель. Мне же нужно управлять повстанцами дальше. Так вот, приподнял я палец. Я отрекаюсь от тебя, сестрица. Мы не семья. Мы перестали ей быть в тот самый день. Но не беспокойся. У меня есть новая. У меня есть невеста, которая любит меня, а я люблю ее. Предатель. Скинула маску Кланси. Я Кван Коста, Алый Принц, основатель Алого Восхода, верно поданный принцессой и будущий муж Асити Ливерда. Делаю вдох, и я выношу приговор. Пора заканчивать все это. Заливается глазница алым светом. Глава 36. Основатель. Заканчивать? Подняла бровь Кланси. Кван, кажется, она хотела надавить на жалость. Мол, что она все еще любит меня, что поэтому ведет этот диалог, что дает волю чувствам. Хотела, вижу по глазам, но на мгновение опустив взгляд, вновь на меня посмотрели глаза холодной, лицемерной суки. Импульсивность тоже присуща нам, брат. Мы можем рассчитывать все на несколько шагов вперед, а потом допустит одну роковую ошибку. Ведет клинком, указывая на меня. Ты без сил, ранен, и я наблюдала. Улыбается. Что, не хватило терпения? Решил впустую потратить марьяж? Марьяж, да, месяц назад. Учитель, не спите. Кинула Лили книжкой в лоб Торна. Хра. Сразу сел ровно Шут, вновь уткнувшись в книгу. Я и не сплю. Альбиноска перевернула книгу в его руках, ведь Авики держал ее вверх ногами. Хммм. Чешет бровь Пити. Мы уже как неделю ищем информацию. Комната полностью заполнена письменами древних времен. Свитки, рукописи, те же книги. Каждый лидер по моему запросу растормошил главные библиотеки своих столиц. Все про основателей. Настолько сгинувшая история, что, как оказалось, никто толком не знает, как оно было. Ау. Сидит Викто в халате, попивая вино. А вот это интересно. Что там? Подхожу ближе. Приказ основателя. Читает. И приказал высшие играть дальше, и духи, повинуясь его голосу, воспряли вновь, но плата высока. Перелистывает. Уже не в первый раз высший дает приказ, морщин на лице его стало больше, застывшее время собирает жатву, делает глоток, кто-нибудь понял, кивает Торн, так вот как умирали основатели, ну, кроме смерти от клинка, хихикает, этот, приказ, похоже, отнимает бессмертие, минует его, и основатель стареет, чем чаще используешь, подключилась Лили, тем быстрее, это все хорошо. Тру затылок, но что конкретно собой представляет приказ? Пха, так ты же и есть основатель, ты нам и скажи, указывает пальцем. Видимо, ответ придет, как и с твоим храмом, по наитию, настоящее. И он пришел, действительно пришел. Шепот в голове дает подсказку, я знаю, что нужно делать. После турнира, расстегиваю пуговицы рубахи. Я думал, что мне придется сойтись в дуэли с Виктором. Снимаю, отбрасываю. Да, я хотел обмануть его, заставить думать, что у меня больше ничего нет. Улыбаюсь. Я хотел победить его духа всего одним прокаженным. И когда глупец был бы загнан в угол, возможно, даже призвал бы Джокера. Выдыхаю. Я бы показал ему, насколько он слаб. Да что ты несешь? Резко наношу удар по воздуху, демонстрируя силу и отсутствие усталости. Кланси удивлена. Та фляга, смакую, это была не вода. Особый, напиток шутов, смеси трав и пыли, не лекарство, но допинг, который я припас для финала. Моргаю. И да, сейчас я немного под кайфом, но кто не без греха. Хе-хе, ты тянул время. Поняла, а ты думала, мне хочется разговаривать с тобой, много чести для такой суки. Сжимаю кулак, на уловку попалась ты, хотя по итогу мне все равно нужно отделать Виктора. Глубокий вдох, беги, Кланси, беги, если успеешь, потому что твоя жалкая потуга в родственные чувства для меня не больше, чем предсмертный вопль повстанца. Кван, попытка сближения, приказ, сорвалось с моих губ, алая вспышка, ударная волна. Потоки ветра отбрасывают Кланси назад, прокатившись кубарем, девушка еще немного посмотрела, как от моего тела исходит багровая энергия, и будто на мгновение вернувшись в прошлое, она снова ушла, хе, побежала прочь, трусливая Кланси. Поднимаю руки, мои карты запарили по воздуху, четыре из них тусклые, они спят, у нас нет времени отдыхать, друзья, нам нужно закончить начатое. Я приказываю вас встать, звучит мой голос как раскат грома, карты наливаются цветом, и в следующее мгновение все прокаженные встают передо мной, ха-ха-ха, общий смех, общее желание боя, пока я мало пожил в образе бессмертного, потому никаких физических изменений, все идет по плану, еще один вдох, проваливаюсь во тьму, падаю, падаю на самое дно, падаю так глубоко, пока наконец не протягиваю руку, а, оно, тянет конечность ко мне. И только наши пальцы соприкоснулись. «Марьяж!» – закричал я. «Прокаженный плюс прокаженный плюс прокаженный плюс прокаженный плюс прокаженный, игрок Кван Коста. Призыв «Марьяж!» Прокаженный пир. Ну, само собой, утирает пот Виктор. Кто еще это может быть? Все дуэли остановились, все движения, сама жизнь затрепетала перед появлением пира. Все живые и мертвые смотрят, как над зданиями поднялась огромная тварь, воплощение краснохватки. Существо колоссальных размеров вылезло лишь по торс, ручищи легли на ближайшие дома, будто на подлокотнике трона. Широкая зубастая улыбка, цепи закрывают глаза, пир истекает мазутом, жидкость стекает на улице, и из этого месива один за другим выходят гуманоиды, прокаженные существа с пылающими глазами и улыбками. Женщины, мужчины без половых признаков, десятки, а затем и сотни. Армия. Кван шагает вперед. Существа расступаются перед господином. Длинная мантия, будто живое существо, такая же корона на голове, бурлит, перетекает, струйки месива стекают на лицо, по вискам. Один из слуг собирается по правую руку, уже застыв в преклонении, он преподносит королю тесак. Кван сжимает рукоятку и, улыбнувшись заостренными зубами, в атаку. Взмах, пир оттопыривает мизинец, указывая им вперед. Ха-ха-ха-ха-ха, понеслась лавина безумия. Слуги пира крушат дома, губит все, что попадется им на пути. Залп звезд. Немедля переключился Таркисон на нового врага. Солнце дало вспышку. И залп снарядов со скоростью взмаха крыла калибри начал обстрел по армии Квана. Безумцев разрывает, взрывы усеивают центральную улицу, погибают многие, но пиру нет числа. Звезд, хотел игрок использовать еще способность солнца. Как вдруг, кха, его грудь пронзила молния. Агнил выждал этого шанса. Всего секунда, нельзя отвлекаться, жалкий щенок, нависает над телом моментально погибшего, звездное солнце истлевает мириадом песчинок, тем временем прокаженные слуги уже вступили в бой со зверями Кланси, как бы безумцы не давали отпор, численность пира огромна, трупы копятся горками, и разлетаются от новой волны смеющихся тварей, Коста, восстанавливает дыхание Асити, госпожа Верда, кричит ей Перли, надо уходить, но... Асити замечает через мельтешение тел бегущую девушку, что мчит к открытому коллектору. Недолго думая, лисица отдает приказ оставить бой. Помогите отступить другим. У, ответил легион. Сама лисица побежала за незнакомкой. Стой, куда, не понимает Перли. Несколько прокаженных преграждают путь. Рыцари Асити встали на защиту. Дьявол. У подножья башни Квадр сорвался с места. Живое растение несет его навстречу пиру. «Жия изнь пэрати в сме ерти», — поет он, «лиственные мертвецы вступили в бой со слугами Квана, рвут, ломают друг друга, а что делать нам?» Растерялась Априси, «занять оборону у башни», — командует Дракула, «а Викто и Асмодей идут сквозь тени, пока не натыкаются на куполовики. Агнил прорывается с боем, и во всем этом безумии Виктор забрался на разрушенный Капитолий. Ангел дергает руками, два пылающих клинка рассекли воздух. «Кванка остаа!» – орет Виктор во все горло. «Виктор!» – услышал принц безумия. Воплощение Марии пикирует вниз. Волна огня сжигает улицу, будто героиня из эпических баллад. Ангел, не останавливаясь, наносит удары по слугам зла. Каждый удар как блик света, каждый взмах крыла языки пламени. Огонь, клинки, смех. Добравшись до коллектора, Кланси спотыкается, глотает воздух ртом, утирает кровь, и только делает еще шаг. Кинутая рапира пронзает голень. А-а-а! Падение в мутную воду, грязь, помой. Куда собралась? Приближается Асити. Нет, ползет вперед Кланси. Нет, отвали, я не сдохну здесь. Выдергивает рапиру, не глядя метает обратно. Оружие просто пролетело мимо лисицы. Асити наступает металлическим сапогом на рану. А-а-а! Новый крик боли. И только сейчас Кланси поняла, кто ее нагнал. Ты. Я. Подняла бровь Аси, но видит сходство с любимым. Слишком большое совпадение. Шлюха, что украла моего брата. Сама выдала раненая. Сестра Квана, секунда удивления, а затем праведный гнев. Сестра, что бросила его, хватает за воротник. И раз ты здесь, раз бежишь, ты одна из повстанцев. Отвали. Заносит кулак. Асити бьет лбом о нос. Еще удар по челюсти. Не дает упасть, но тут же бьет коленом под дых. Хватает волосы. Из-за тебя он страдал. Еще удар. Из-за тебя чуть не погиб. Удар. Кланси лишилась нескольких зубов. Хайререр. Кряхтит лидер повстанцев. Он. Мой. Брат. А я его невеста. Прижимает к себе спиной, обхватившую руками. А еще я палач. И я избавлю его от этой ноши. Эн нет. Вялое сопротивление. У вас. Не будет. Будущего. Перепачканы зубы кровью. Этого ты уже не увидишь. Хруст. Одним быстрым движением Асити сворачивает шею Кланси. В грязь коллектора падает тело, наполовину утопая в зеленой жиже. Последнее воспоминание. Сестренка, что? Штопает Кланси дыру в штанах. А ты меня любишь? Наивно детский вопрос. Хе. Откалывает шитье и садит Квана на колено. Конечно люблю, мы всегда будем вместе. Обещаю. Зрачок девушки расширяется, из легких выходит остатки воздуха. Прости. Смерть. Так, стряхивает злость Асити. Я иду, Коста, иду к тебе. Возвращается в город лисица. Глава 37. Кровь и сталь. Так вот как себя чувствовала Виктонна. Я ощущаю поток безумия каждого слуги прокаженной плоти. Будто бы муравейник. Мои маленькие муравьи повинуются общей идее, но при этом их смерти ничего не значит для меня. Снова и снова приказываю воплощению топить город в безумцах. Осознаю, что эта сила не различает своих и врагов, атакует всех подряд. Дергаю головой, ощущаю, как ближе к башне мое войско встретилось с другими бойцами. Дергаюсь еще раз. Прямо по центру движется огонь. Джокер сбавил темп, но неизбежно идет ко мне. Вновь спазм. Несколько стычек тут и там. Скорее всего, мои союзники отбиваются от моих же слуг. Хм, марьяж пирос схож с марьяжем завиток. Пускай я могу двигаться, но все тело будто в цепях. Видимо, чем больше слуг выйдут из мазута, тем тяжелее будет мне. Выдыхаю. Что я могу сделать? Какие способности использовать? Нависающий гигант опустил руки, закрыл меня ладонями будто щитом. Ангел медленно приближается, есть время разобраться со стычкой около башни. Опускаю веки, концентрируюсь. Взгляд принца. Пришептываю подсказку. Мое сознание покинуло тело. Улицы, здания, крыши. Как бестелесный призрак несусь вперед. Вижу. Какой-то лиственный парень призывает древесных истуканов. Их тоже много. И их лидер рядом. Потому слуги пира проигрывают. Устремляюсь в первопопавшуюся прокаженную тварь. Секунда темноты. Рядовой слуга плоти засмеялся. И чем громче смеется, тем больше обрастает черной броней. Когда мазутный увеличился в размерах, стал выше на голову, а в руке собрался тесак. Вот оно что. Улыбаюсь его улыбкой. Я вселился в это тело, сделал себе капитана из сотни и могу лично руководить сражением. На крыше. Говорю не своим голосом. Остальные напирайте дальше. Хе-хе-хе. Слушают прокаженные. Ау, они и говорить умеют. Обнимает себя лиственный картежник. Корни прорываются из-под земли, насаживают слуг, откидывают, а затем стягают, оставаясь на месте. Ра. Разрубаю один из отростков. Несколько шагов вперед, отсекаю голову древесному мертвецу. Бегу вперед, взбираясь на горку тел. Прыжок. Цветок, что вместо ног картежника, встрепенулся и тут же окутал меня десятком лиан. Еще секунда, управляемое тело порвало на куски, но я просто переместил сознание в следующую оболочку. Снова и снова гибну, части тела вокруг цветка растет, а не сбавляю темп, и с каждым разом я все ближе. Стало как-то, течет пот по виску повелителя растений, сложнее, ха, преодолеваю корни, но не успеваю нанести удар, каха, картежник схватил за горло, обвитая лианой рука дает ему нечеловеческую силу. Почему упыри в броне умнее? Спрашивает, не ожидая ответа. Потому что, широко улыбаюсь, зеленоглазый испугался, я смотрю на тебя, какого черта, немедля ломает мне шею, ха-ха-ха, уже смеюсь я, став одним из прокаженных, что спрыгнули с крыши, больше 20 тел обрушились сверху, валит цветок, прочь, мрази, хлестает без разбору зеленоглазый, лепестки выдергиваются, сок вместо крови стекает на землю, мои слуги грызут его, впиваются ногтями, я есть жизнь, удается гамблеру скинуть большую часть, вижу, что раны по человеческой части почти бесполезны, он быстро регенерирует, но это конец, а я, в обличке девушки заношу кулак, смерть, удар, рука погружается в сердцевину цветка, нащупываю что-то пульсирующее, сжимаю, выдергиваю, гамблер закричал от боли, его ноги начали увядать со страшной скоростью, пируйте. Смеюсь во весь голос, арава прокаженных окружила красавчика, и только его конечности отделились от тела, буквально разорван на части. Мое сознание насильно вернулось в родное тело. Что? Моргаю, кривясь от мигрени. Жарко. Воплощение сдержало выстрел ангела, поднимает ручищу, глядя на дыру в ладони. Явилось. Сжимаю зубы. Святой Джокер у начала улицы. Языки пламени не подпускают слуг, они просто обугливаются, сгорают. Падают под весом собственных тел, ноги ломаются со звуком хрустящей корки. Ангел рассекла воздух клинками. Ну давай, вновь заношу кулак для удара. Огромная тварь повторяет движение. Ангел мчит вперед, взмах крыльев, поднимается вверх, и стрелой летит вниз. А-а-а, воплощение наносит удар. Кулачище сталкивается со святой, взрыв. Пальцы гиганта сломались, но бой продолжается. Летающая паскуда начала свой танец. Пользуясь скоростью и небольшим размером, словно назойливый комар, бьет в разные места моего марьяжа и уходит от ответной атаки. Ранит плечо, не дает ручище схватить. Ранит лицо, уклоняется от укуса зубастой пасти. Выстрел луча света, воплощению жжет грудь. Ха-ха-ха, пытается гигант закрыться руками, а луч продолжает жечь. Бьет наотмашь, мимо, но попал по зданию, снеся его до основания. Неудержимый голод, кричу я. Моя армия взбирается на очередную крышу, их так много, что гора все растет и растет, в какой-то момент арава преодолела высоту здания, но продолжает увеличиваться дальше. Так продолжалось, пока несколько прокаженных наконец не прыгнули, достав ангела. Один вцепился за ее ногу, другой за крыло, третий обхватил талию. Святая вновь зажгла ауру огня, испепеляя прицепившихся, и новой стрелой врезалась в гору тел, прорубив ее пополам. Десятки и десятки прокаженных раскинуты во все стороны. Ангел дает разворот прямо в воздухе. Луч света, черт, зацепила мою руку. Адская боль и осознание, я потерял эту самую руку. А-а, зажимаю обугленную культю и обжигаю ладонь. Черт, вот так, на всю орет Виктор. Говнюк подошел ближе, но его не достать. Кем ты себя возомнил, Коста? Еле слышу, что он там говорит. Ты один. Один против силы самой принцессы. Единый залп. Голос. Этот голос. Поток стрел обрушился на ангела, заставив ее уклоняться от снарядов. Он не один. Вонзает любимый штандарт, стоя на крыше дома. Никогда не будет один. Осити. Улыбаюсь. Прости за задержку. Повторяет мои слова в погорелом. Уверена, она не показала всю силу своего марьяжа, звучат слова Авикты. Королевский титан. Утопает Аси в сером свете. Прядь ее волос посидела. Из носа пошла кровь, но вот в наше безумие входит новая фигура. Из открывшегося портала показался еще один гигант, немного меньше воплощения, и все равно выше местных домов. Рыцарь, состоящий из чистой энергии. Удар двуручного клинка попадает точно по ангелу. Святая заблокировала, но силище теснит. Доводя рассекающий до конца, Джокера откинула, крылатая врезалась в стену, пробив ее, еще и еще. На последний вновь взмыло в воздух, вместе, откидываю тесак, сжимаю кулак, завиток все же оказалось моим учителем, я помню, что чем меньше слуг у нее под контролем, тем сильнее основной марьяж. Сотни прокаженных распадаются мазутом, стекаются обратно, становятся частью воплощения. А-а-а! Из груди моего гиганта вырвались щупальца, они тянутся вперед. Ангел приняла вызов, и, полетев им навстречу, рассекает одно за другим. Попалась, сука! Подлетев достаточно близко, сжигая остатки отростков огненной волной, Титанасис схватил ее за ногу, аура огня обугливает призрачную кисть, но рыцарь держит. Асити, судя по движениям, полностью управляет Титаном, ведь тоже сжимает кулак, борется. Я изображаю целой рукой, что тоже хватаю. Мой великан повторил, схватив святую за руку. Мышцы напряжены, чувствую жар, сопротивление. А-а-а, кричим одновременно с любимой. Кожа ангела натягивается, она пытается вырваться, хруст костей, разрыв мышц. Снова и снова Джокер отдает взрывами огня. Последнее усилие, сдохни. Мы разрываем святую на части. В ручище пира ее рука и часть плеча, в кулачище рыцаря нога. Порванное тело ангела падает вниз, но на землю опускается лишь карта, а затем истлевает. Пхе, падаю. Несколько конечностей из мазута смягчили падение. Лежу на земле, наблюдая, как мой пир исчезает. Корона и плащ обращаются пылью. Зубы приходят в норму. Я снова я. Скорее всего, Асити тоже упала без сил. Ветер уносит песчинки наших марьяжей. Не знаю, сколько пролежал по уши в мазуте, но попробовал приподняться, услышав шаг. Аси, выставляю руку. Успеваю схватить кинжал, что чуть не угодил мне в лицо. Ну нет, давит Виктор всем телом. Ты сдохнешь сегодня. Ха-ха-ха-ха, мертвой хваткой удерживаю металл. Кровь стекает по предплечью. У меня нет другой руки. Потом не могу дать отпор. Катись, в ад. Увидимся там, Коста. Острие лезвия у моего горла. Ра-а-а. Сбивает Асити Виктора с ног, но падает сама. Нет сил, нет никаких сил. Тфу. Сплевывает мазут Виктор. Как поэтично. Поднимается. Хотели быть вместе, и будете вместе. Ко. Коста. Попытка подняться. Падает любимая. Вставай, Кван. Тебе нужно встать. Ка-ха-ха-ха-ха. Переворачиваюсь на живот. Раз и два. Я на ногах, качаюсь из стороны в сторону. Хе-хе. Ты не умеешь сдаваться? Да. Перекидывает кинжал из руки в руку, обнажает клыки. Ну тогда, дьявол. Мои-то карты на месте, кретин. Вспышка призыва. Асити, говорю спокойно. Помнишь наш разговор о душах? Чите, забери мою себе. Улыбка. Я всегда буду любить тебя. Нет, Коста. Нет. А-а. Рывок навстречу смерти. Я заберу тебя с собой. Виктор, я, разряд молний, убивает призванного воина, Агнил, вспышка тьмы убивает призванное животное, а Виктор, последнего словно на магните утягивает в сторону, мисс Питти, Виктор смог призвать всего три духа, и теперь он вновь один, это, а-а, наношу удар по челюсти вампира, са-а, получаю в ответ, но мое лицо даже не дернулось, хватаю его руку, шаг вперед, так близко, что наши лица в сантиметре друг от друга. Он смотрит в мои глаза, я в его. Затем младший Дракула смотрит вниз. Кинжал торчит из его груди, зажатый его же рукой, но сверху моя раненая ладонь. Как же так? Потекла кровь по уголкам губ. Прощай, Виктор. Одновременно падаем на землю. Знакомая ситуация, ведь прежде чем потерять сознание, я вижу ее, слышу, как она зовет на помощь. Чувствую прикосновение ладони к щеке. Вот теперь точно. Победа. Глава 38. Прыжок. Моя любимая темнота. Так спокойно, так тепло, я бы даже сказал, уютно. Не ощущаю тела, вообще ничего не чувствую. Даже возникшая передо мной Кланси вызвала только усмешку. Пойдем, она выглядит, как раньше. Милая девушка, у которой вся жизнь впереди, ее брат не болеет краснохваткой, мир игры так далек. Куда? Спрашиваю я. Пора отдохнуть, братец, улыбается. Наши души свободны, это, по своему подарок, вот как, киваю. За ее спиной сотни и сотни силуэтов, они пребывают в мире, где-то там за завесой, куда нельзя простым смертным. И я вижу, вижу два особенных силуэта, лишь очертания, потерянные образы, мама, папа, стало так радостно, значит, они давно нашли покой. Ну, тянет мне руку Кланси, протягиваю свою, но вместо того, чтобы взять, закрываю пальцы в кулак. Ты иди, с тебя хватит битв. А ты, моргает, как бы мне не хотелось. Слабая улыбка. Моей душе есть за что держаться, мой путь еще не закончен, только не сейчас. Ну что же, кивает, тогда еще увидимся, возможно. Наблюдаю, как Кланси растворяется в потоке теней, а силуэты родителей машут мне. У меня будет все хорошо, мама, папа. Кван Коста без борьбы не сдается. КХМ. И вот опять, нещадящие лучи солнца ослепляют. Как же, мне, больно. Моментально осознаю отсутствие руки, никакого шока. Больше удивлен, что обработана рана мастерски. Работа ни одного духа исцеления. ХМ. Может есть способ как восстановить ее, но это не важно. Количество бинтов на теле превышает норму. И только я издал хриплый звук. Неубиваемый сукин сын. Дракула. Неожиданно. Расслабься. Ты в больнице лисов и... Лили, зайдя в комнату, опрокинула тазик с водой и тут же понеслась дальше по коридору. Ам. Чешет Дракскулу. Твой покой только что закончился. Хе-хе. Чего? Вяло спрашиваю я. Госпожа. Причитает взрослая женщина. Госпожа, прошу. Вам нужен покой. Коста. Вынырнула Асити, облокачиваясь о стену. На ней ХМ, что-то вроде больничного халата, который мало что прикрывает. Удаляюсь. Пропустил Драк лисицу и вышел. Привет. Смог я улыбнуться. Коста. Я, очень хочет обнять, да видит мое состояние. Одергиваю бинты с подбородка. Иди уже ко мне. Тяну руку. Сам попросил, теперь терпи. Асити жадно впилась губами в мои. Год разлуки стерся всего одним поцелуем. Все было не напрасно. В проходе стоит чуть ли не толпа, и все наблюдают, как мы скучали друг по другу. Год спустя, если по порядку, произошло много всего. Весь первый месяц я восстанавливался, привыкал к новой проблеме однорукости. И Дагниси предложила выход, но я отказался. Эта рана должна быть символом, моими зубами, которые я показываю любому, кто посмеет напасть на меня. А Аси очень быстро превратила недуг в пошлую забаву. Тебе протянуть руку помощи? Ха! В один из дней, когда силы вернулись и можно ходить на своих двоих, Свят Мария, ведет лисица пальцем по моему прессу. Нас отпустили в поместье. Я долго держалась, но теперь скажу, ты выглядишь иначе, улыбаюсь. Ох, ты же теперь будешь таким всегда. Молодой юноша, надо только следить за собой. И это все мое, кокетка. Все до капли. Глажу прядь волос. Она старается скрывать седую мелочь. Вот только зачем? А что вы можете дать в ответ, госпожа? Опускаю ладонь на стройную талию. ХММ. Шаг назад. Одно движение. Платье скользит вниз. Все до капли. Не успеваю отреагировать, как лисица прижимается всем телом. Я распустила горничных. Мы тут одни. И чем займемся? Ответ очевиден. Но, хей, мы будем заниматься любовью. ТЦ. Горят зрачки. Ох нет. За год отсутствия и месяц лечения, мы будем трахаться как животные. Пойдет. Сказать, что в поместье не осталось использованных мест, это ничего не сказать. Кухня, ванна, комнаты, столы, пол, еще пол. Даже центральная лестница. В общем, на несколько дней нас потеряли. Следующее важное событие. Дань уважения. Все лидеры собрались в Алом Восходе, и перед тысячами глаз. Кровавые охотники. Преклонил Драк колено. Становится частью союза. Мы пировали до утра. Виктория сотни раз произнесла слова извинения перед Асити, перед всем кланом лисиц. Ей очень тяжело. Траурная шаль постоянно на лице. Но Дракула рядом, они справятся, они найдут силы идти дальше. Буквально через несколько дней после присоединения охотников, Агнил объявил о смене власти. Да, король отдал правление своей дочери, отдал все Асити. Я клянусь, отец, целует его пальцы. Наш клан будет процветать. Агнил впервые улыбнулся. Негоже королеве целовать руки старика. Поклонился он. Да здравствует Асити Ливерда, королева персиковых лисиц. Ура-а-а! Голос толпы услышала вся мертвая земля. Из важных мелочей, Лили выпустила новую картину, «Восхождение восхода», и снова на ней был я, только во время тренировок. Торн устроил самую масштабную операцию по зачистке повстанцев, да, он смог захватить в плен Эвелин дважды умершую. Как он выиграл? Это был парадокс, отвечала побежденная. Априси покинула клан, ушла вместе с Виктой. Связь семьи не была потеряна, наоборот, кольца связи стали отдельным бюджетом. Однажды непутевая Апри забыла, что говорит с сестрой, и мы услышали очень интересный диалог. Ну что, готова, милая? А да, судя по звукам, там много разгоряченных тел. Только, это, что такое? Звук ткани. В порыве страсти давай не будем целоваться, мам, а то это перебор. Хе-хе-хе, согласна. Шаги. Кольцо все еще работает? Ох, черт. Прервалась связь, у розовых все в порядке, это главное. Торговля между восходом и древом укрепилась, оно и понятно, ведь последняя большая новость, оглушающая нашу землю, стала помолвка Алого Принца и Королевы Стального Легиона. На нее были приглашены даже ученые душ, пора бы им влиться в новую силу, стать Союзом Шести. Все дела сделаны, приготовления завершены. И вот, тот самый день, смакую вино, глядя в окно, Асити смогла выбраться и присоединилась ко мне. «Разве ты не должна готовиться, па?» Апри и Аки слишком увлеклись. Встает рядом. «Это будет не свадебное платье, а парусник корабля». А Авикта продвигает свой вариант с тремя полосками ткани. «Эх, не преувеличивай. Целую ручку, отложив бокал. Мы справились, Аси. Переполняют меня чувства. Да, справились». Приобнимает. «Похоже, теперь я могу с честью сказать, что ты закончил обучение». «Ой, смеюсь. Серьезно? Теперь я желаю новой роли». Чуть отходит. «Жена вполне подойдет». Любуюсь ей как в первый раз, и тут вспоминаю, что у ворот столицы случилась небольшая стычка между алыми и шутами. Говорю об этом Асити и протягиваю руку. «Хочешь проверить? Гробнобар должен повести меня в тронный зал. Там будет...» Смолкла. «Там улыбка. Как мы обойдем его?» Переплетаются наши пальцы. «Есть идея. Тяну к себе. Применяю укрепление и на одной руке подхватываю ее как пушинку. Ух!» Обнимает мою шею. Мэри и Альберт отрывают окно. «Вперед! Прыжок! Наш новый прыжок, новый путь!» «Да, уверен, впереди будет еще много мрачных дней, ведь игра никогда не заканчивается. Но это уже совсем другая история. Мы с Аси всегда будем вместе. Будем вместе играть в черные карты. Госпожа, вы...» Открыл дверь гробнобар. «Эх, видит, как развиваются занавески у открытого окна. Они опять это сделали», — поправляет очки Акиви. «Они опять это сделали», — выдыхает мужчина. Конец.